Кудияр Паша, генеральный санитар и народный любимец, жизнь, здоровье, сила, Теофраст, Бомбаст, Парацельс и Мария, и Санчес, и Хименес, Вольфганг, Амадей, Авиценна, Хеопс, фон Гугенгейм. Тетеря захотел называться Петрович Сан, министр транспорта и нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. А что это значит? А это значит, что он воду пензин с-под земли велел ведрами да ушатами всю повычерпывать, да в подвал перетаскать. А вода красивая, ничего не скажешь, поверх условно радуга отливает, но на вкус поганый, да и запах не очень. И над всей тягловой силой, над всеми перерожденцами он главный. А Оленька с Февронией никак называться не захотели, а только на ряды в себе навертели, чтоб каждый раз в новом платье на публичные казни ездить. На колесование, али усекновение языка, али еще что. Скучно. «Так папа обижается. Говорят, ты морду воротишь, Бенедикт. Ты морду-то не вороти!» «Пошла вон, я читаю». Бенедикт подождал, пока вся Оленька целиком, без остатка выйдет в широкие двери. Сбила с мысли, сволочь. «Я смотрю, ты от меня морду воротишь», — сказал тесть. «Глупости». «А ведь мы друзья навек, клятва дадена». «Угу. Куда ты, туда и я. От книги-то оторвись». «Ну что, что?» Семья сидела за столом, ела канареек гриль и смотрела на Бенедикта с неудовольствием. Все, даже Петрович Сан. Дети...